Лия. Я проснулась от того, что закончился воздух. Я тонула в вязком, горячем болоте, ступила на мягкую травку, такую зеленую, чистую, и внезапно провалилась вниз. Теплая тина мягкой лапой забила рот. Я пыталась вдохнуть и не могла. Я пыталась пошевелиться и тоже не могла. Я пыталась сделать хоть что-нибудь, чтобы прорваться наверх, но не могла. Тина была повсюду. А потом, когда я опустилась на самое дно болота, на мою грудь уселся демон. У демона была шершавая, болезненно горячая шкура и разноцветные глаза. Один карий, другой зеленый. И я проснулась. Проснулась только за тем, чтобы понять, кошмар продолжается наяву. Демон был здесь, в моей комнате. Или это просто продолжение ночного кошмара? Тогда почему я не могу вдохнуть? Не потому ли, что пятипалая лапа чудовища зажимает мне рот, а костлявое колено упирается в грудь? Я дернулась, но демон покачал головой и прошептал. Тихо. А потом стало совсем темно. Я пришла в себя от резкого неприятного запаха. Нашатырный спирт. Отвратительно. Даже слов не найти, чтобы описать, насколько мерзко. В моей родной, уже привычной, свежеотремонтированной квартире не должно пахнуть нашатырным спиртом. У меня ведь даже аптечки нету. Я где-то читала, что наши сны обязаны нам подчиняться, и мужественно предприняла попытку загнать неприятный запах вглубь сознания, где ему самое место. Запах исчезать не желал, и, по-моему, стал сильнее. И сидеть было неудобно. Сидеть? Постойте-ка минуточку. Но ведь спят, кажется, лежа. А я сижу. Стопроцентно сижу. Во всяком случае, так утверждал мой мозг, а у меня пока не было оснований ему не доверять. Значит, сижу. И каким-то непонятным образом. Не могу пошевелиться. Открой глаза. Попросил кто-то над самым ухом. Я послушалась. И все встало на свои места. Я действительно сидела на стуле. А пошевелиться не могла, потому что руки мои и ноги были заботливо примотаны к нему скотчем. Черти что! В комнате горел ночник. Мой замечательный ночник в виде старинного уличного фонаря, который я приобрела 2 года тому назад на какой-то ярмарке и, уезжая из старой квартиры, захватила с собой. Сейчас под моим любимым кованым светильником стоял демон. Хотя, какой нафиг демон? Это у меня еще не все ночные кошмары с головы выветрились. Обычный человек. Очнулась. Он то ли спросил, то ли просто констатировал факт. Я попыталась было открыть рот, чтобы... Наверное, чтобы заорать. Я все-таки нормальная, среднестатистическая женщина и к странным визитерам посреди ночи не привыкла. Но фигушки, рот мой был надежно заклеен. Спорю, в ход пошел тот же серебристый скотч, благодаря которому мои запястья так прочно срослись со спинкой стула. «Это хорошо». Человек-демон уселся на мою кровать. Оказывается, он имеет привычку разговаривать сам с собой. Наверное, ему в болоте было очень скучно. Мелькнула бредовая мысль. Интересно, что он собирается со мной сделать? В голову пришли лишь 2 варианта. Убить или изнасиловать. Ну, еще возможно ограбить. Хотя одно другому не мешает. Можно сначала изнасиловать, потом убить, а потом и ограбить. Или убить, а потом изнасиловать. Это уж как кому больше нравится. Лично меня ни один из вариантов не устраивал. Маньяк, как ни в чем не бывало, продолжал меня рассматривать. А я его. Шок, наверное, сказался, или временное помутнение рассудка. Но я не боялась, ни капельки. Действительно, чего пугаться, поздно уже. Шатен, лет 30-35, неухоженный какой-то. Худой, словно отощавший бродячий пес. И лицо у него, как у человека, который живет на пределе. Еще чуть-чуть и все. «Меня зовут Локи», – представился маньяк. «Очень приятно. Если бы он скотч отлепил, я бы так и сказала. Мне нужно с тобой поговорить. Это очень важно». Кто бы сомневался, с неважным делом в чужую квартиру не проникают. Но меня слегка смущал тот факт, что его важно каким-то боком касалось меня. Мы даже не знакомы. Это лицо я бы обязательно запомнила. И глаза у него были странные. В полумраке я не могла разобрать их цвет, но сразу заметила, что один глаз был светлее, другой темнее. «Сначала ты выслушаешь, потом я тебя развяжу», – и мы поговорим уже нормально. Хорошо?» Я кивнула. «Конечно, хорошо. Как будто у меня выбор есть. Ладно, не насиловать, не убивать меня пока не собираются. Значит, можно и послушать. Хотя, кто их маньяков знает? Возможно, он таким образом мою бдительность усыпляет». «Ты ведь работаешь там, в пансионате? В доме, который построил страх?» Локи любил задавать вопросы, но не любил дожидаться ответов. «Действительно. Зачем ему ответы, если он и так все знает? А он действительно знал много и охотно делился этим своим знанием со мной. Зачем? Господи, ну почему он тут появился? Я бы просто спала и ничего не знала. Я не хотела знать то, о чем он мне рассказал. Хотя нет, вру». Он молчал. Локи просто включил диктофон. Маленькая черная машинка и запись пятиминутного разговора перевернули всю мою жизнь. «Вы тот, кого называют ловцом душ?» Женский незнакомый голос. Нервный, истеричный, совершенно незнакомый голос. «Да, это Локи. Я сразу узнала его. В отличие от женщины, он спокоен и равнодушен. Меня зовут Женя, Евгения. У меня нет денег. Мне сказали, что вы не работаете без денег, но... У меня есть информация о том, за кем вы охотитесь. Король крыс. Это он стоит за всем», — продолжала женщина. «Бульвар Ленинского комсомола, 5-й дом, 23-я квартира. Это одно из их мест. Я там была. Ужасно. Голые стены. Я увидела надпись и поняла, что больше так не могу. Пусть. Я виновата, что сразу не поняла. Они зацепили меня через месяца два. Или три, не помню. Они всех цепляют. Сразу и прочно. Не вырвешься. Сначала уговаривают, потом угрожают. И вдруг ты понимаешь, что стал одним из них». Женщина запнулась. «Вы мне поможете?» «Да». Локи по-прежнему равнодушен. «Все происходит в интернате. У нас в городе есть интернат для трудных подростков. Там, именно там все начинается. Проституция, наркотики и что-то еще. Я пока мало знаю. Очень мало для вас, но для меня слишком много. Я больше не могу так жить. Жить в доме, который построил страх. Жить на территории. Помогите». «Город». «Алиев». «Через 2 дня. Место встречи назовите сами. Я найду». «Борисоглебская церковь. Спросите у любого, вам покажут. После вечерней службы я останусь. Я принесу белые лилии. Вы поможете?» «Да». Слово упало тяжело, как каменная глыба на чью-то могилу. «Спасибо». Шипение пленки, разговор закончен, а я пыталась осознать услышанное. Дом, который построил страх, проституция и наркотики. И все это под прикрытием серых крыльев пансионата. Интернат для трудных подростков, место, закрытое от внешнего мира, 2-метровый забор и колючая проволока – достаточная гарантия того, что сытых, довольных жизнью обывателей не побеспокоят молодые волчата, живущие за бетонной стеной. Трудные подростки. Кому придет в голову интересоваться их глупыми подростковыми делами? Там ведь все так красиво, прилично, тихо. Внешне. А изнутри? Зачем вникать? «Ты не будешь кричать, если я тебя развяжу?» Я замотала головой. «Не буду. Хотя мне действительно хотелось кричать от того, что я только что услышала».